Ранним утром приехала она в Головлёво и тотчас же уединилась в особенную комнату, откуда явилась в столовую к чаю в великолепном шелковом платье, шумя треном и очень искусно маневрируя им среди стульев. Иудушка, хотя и любил своего бога паче всего, но это не мешало ему иметь вкус к красивым, а в особенности крупным женщинам. Поэтому он сначала перекрестил Анненьку, потом как-то особенно отчетливо поцеловал ее в обе щеки и при этом так странно скосил глаза на ее грудь, что Анненька чуть заметно улыбнулась. Сели за чай. Анненька подняла обе руки кверху и потянулась. «Ах, дядя, как у вас скучно здесь!» — начала она, слегка позевывая. «Вот на!» Не успела повернуться, уж и скучно показалось. «А ты поживи с нами, тогда и увидим. Может, и весело покажется», — ответил Порфирий Владимирович, которого глаза вдруг подернулись масляным отблеском. «Нет, неинтересно. Что у вас тут? Снег кругом, соседей нет. Полк, кажется, у вас здесь стоит». «И полк стоит, и соседи есть». «Да, признаться, меня это не интересует. А, впрочем, ежели...» Порфирий Владимирович взглянул на нее, но не докончил, а только крякнул. Может быть, он и с намерением остановился. Хотел раззадорить ее женское любопытство. Во всяком случае, прежняя, едва заметная улыбка скользнула на ее лице. Она облокотилась на стол и довольно пристально взглянула на Евпроксеюшку, которая, вся раскрасневшись, перетирала стаканы и тоже из-под лобья взглядывала на нее своими большими мутными глазами. «Это моя новая экономка. Усердная», — молвил Порфирий Владимирович. Анненька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала. «Ах, ах, как я люблю военных!» Причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчание, в продолжение которого Иудушка, смиренно опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана. «Скука!» — опять зевнула Анненька. «Скука да скука! Заладила одно. Вот погоди, поживи! Уже велим саночки заложить, катайся сколько душе угодно. Дядя, отчего вы в гусары не пошли?» «Оттого, мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному в гусарах служить, другому в чиновниках быть, третьему торговать, четвертому, ах да, четвертому, пятому, шестому, я и забыла. И все это Бог распределяет, так ведь? Что ж, и Бог. Над этим, мой друг, смеяться нечего. Ты знаешь ли, что в Писании это сказано? Без воли Божьей, это насчет волоса, знаю и это. Но вот беда. Нынче все шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено. Кстати, посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса. Не правда ли хороша?» Порфирий Владимирович приблизился, почему-то на цыпочках, и подержал косу в руке. Евпроксеюшка тоже потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечко с чаем, и сквозь стиснутый в зубах сахар процедила: «Шиньон чай». «Нет, не шиньон, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь их перед вами распущу, дядя». «Да, хороша коса», — похвалил Иудушка и как-то погано распустил при этом губы, но потом спохватился, что по-настоящему от подобных соблазнов надобно отплевываться, и присовокупил: «Ах, ягоза, ягоза, все у тебя косы да шлейфы на уме, а об настоящем-то, об главном-то и не догадаешься спросить». «Да, об бабушке. Ведь она умерла?» «Скончалась, мой друг. И как еще скончалась-то? Мирно, тихо, никто и не слыхал. Вот уж именно непостыдные кончины живота своего удостоилась. Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась. И так это вдруг спокойно, так спокойно ей сделалось. Даже сама голубушка это высказала. Что это, говорит, как мне вдруг хорошо? И представь себе, только что она это высказала, вдруг начала вздыхать, вздохнула раз, другой, третий, смотрим, ее уж и нет. Иудушка встал, поворотился лицом к образу, сложил руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазах выступили. Так хорошо он солгал. Но Анненька, по-видимому, была не из чувствительных. Правда, она задумалась на минуту, но совсем по другому поводу. «А помните, дядя, — сказала она, — как она меня с сестрой маленьких кислым молоком кормила? Не в последнее время. В последнее время она отличная была, а тогда, когда она еще богата была». «Ну-ну, что старое поминать? Кислым молоком кормили, а вишь, какую бог с тобой выпоили. На могилку-то поедешь, что ли?» «Поедем, пожалуй. Только знаешь ли что, ты бы сначала очистилась». «Как это? Очистилась? Ну, все-таки актриса. Ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде чем на могилку-то ехать, обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы. Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с Богом». Как ни нелепо было Иудушкино предложение, но Анненька все-таки на минуту смешалась. Но вслед за тем она сдвинула сердито брови и резко сказала: «Нет, я так. Я сейчас пойду». «Не знаю, как хочешь. А мой совет такой: отстояли бы завтра обеденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушек в кибиточку заложить и покатили бы вместе, и ты бы очистилась, и бабушкиной бы душе. Ах, дядя, какой вы, однако, глупенький! Бог знает, какую чепуху несете, да еще настаиваете». «Что, не понравилось? Но да уже не взыщи, я, брат, прямик. Неправды не люблю, а правду и другим выскажу, и сам выслушаю. Хоть и не по-шерстки иногда правда, хоть и горьконько, а все ее выслушаешь. И должна выслушать, потому что она правда. Так-то, мой друг, ты вот поживи-ка с нами, да по-нашему, и сама увидишь, что так-то лучше, чем с гитарой с ярмарки на ярмарку переезжать». «Бог знает, что вы, дядя, говорите. С гитарой?» «Ну, не с гитарой, а около того. С тарбаном, что ли? Впрочем, ведь ты меня первой обидела. Глупым назвала, а мне, старику, и подавно можно правду тебе высказать». «Хорошо, пусть будет правда. Не будем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, после бабушки осталось наследство?» «Как не остаться? Только законный наследник-то был налицо». «То есть вы? И тем лучше. Она у вас здесь, в Головлеве, похоронена?» «Нет. В своем приходе подле погорелки у Николы на Вопле. Сама пожелала». «Так я поеду. Можно у вас, дядя, лошадей нанять?» «Зачем нанимать? Свои лошади есть. Ты чай не чужая? Племяннушка. Племяннушкой мне приходишься», — всхлопотался Порфирий Владимирович, осклабляясь по-родственному. «Кибиточку, парочку лошадушек, слава тебе, Господи, не пустодомом живу. Да не поехать ли и мне вместе с тобой? И на могилке бы побывали, и в погорелку бы заехали, и туда бы заглянули, и там бы посмотрели, и поговорили бы, и подумали бы, что и как. Хорошенькая ведь у вас усадьбица, полезные в ней местечки есть». «Нет, я уж одна. Зачем вам? Кстати, ведь и Петенька тоже умер». «Умер, дружок. Умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко, а с другой стороны, сам виноват. Всегда он был к отцу непочтителен, вот Бог за это и наказал. А уж ежели что Бог в премудрости своей устроил, так нам с тобой переделывать не приходится». «Понятное дело, не переделаем. Только я вот об чем думаю. Как это вам, дядя, жить не страшно?» «А чего мне страшиться? Видишь, сколько у меня благодати кругом?» Иудушка обвел рукою, указывая на образа. «И тут благодать, и в кабинете благодать, а в образной так настоящий рай. Вон сколько у меня заступников». «Все-таки? Всегда вы один. Страшно?» «А страшно, так встану на колени, помолюсь, и все как рукой снимет. Да и чего бояться? Днем светло, а ночью у меня везде, во всех комнатах лампадки горят. С улицы как стемнеет, словно бал кажется. А какой у меня бал? Заступники, да угодники Божии. Вот и весь мой бал». «А знаете ли, ведь Петенька-то перед смертью писал к нам». «Что ж, как родственник. И за то спасибо, что хоть родственные чувства не потерял». «Да, писал. Уж после суда, когда решение вышло. Писал, что он 3000 проиграл, а вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый. В чужом кармане, мой друг, легко деньги считать. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а поглядеть да посмотреть, так у него на маслице да на свечечку и то не его, а Богова. Ну, мы, стало быть, богаче вас. И от себя сложились, и кавалеров наших заставили подписаться. 600 рублей собрали и послали ему. Какие же это кавалеры? Ах, дядя, да ведь мы актрисы. Вы сами же сейчас предлагали мне очиститься. Не люблю я, когда ты так говоришь. Что ж делать? Любите или не любите, а что сделано, того не переделаешь. Ведь, по-вашему, и тут Бог. Не кощунствуй, по крайней мере. Все можешь говорить, а кощунствовать не позволяю. Куда же вы деньги послали? Не помню. В городок какой-то. Он сам назначил. Не знаю. Кабы были деньги, я должен бы после смерти их получить. Не истратил же он всех разом. Не знаю, ничего я не получил. Смотрителишки да конвойные чай воспользовались. Да ведь мы и не требуем. Это так, к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно. Как это так? Из-за 3000 человек пропал. То-то, что не из-за 3000. Это нам так кажется, что из-за 3000. Вот мы и твердим 3000, а Бог... Иудушка совсем уж было расходился, хотел объяснить во всей подробности, как Бог, провидение, невидимыми путями и все такое, но Анненька бесцеремонно зевнула и сказала: «Ах, дядя, скука какая у вас!» На этот раз Порфирий Владимирович серьезно обиделся и замолчал. Долго ходили они рядом взад и вперед по столовой. Анненька зевала, Порфирий Владимирович в каждом углу крестился. Наконец доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедия родственных проводов. Головлев надел шубу, вышел на крыльцо, расцеловался с Анненькой, кричал на людей: «Ноги-то теплее закутывайте!» Или: «Кутейки-то взяли ли?» «Ах, не забыть бы!» И крестил при этом воздух.